Относительно раскольников сенат и синод согласно рассудили приводить их в Москве к присяге в тех же церквах, где присягают и православные. Но распорядиться приводом их к присяге московское начальство должно было по совету с Петеримом, архиепископом Нижегородским, который для этого спешил из Петербурга в Москву. Шалости не было, но во время приведения к присяге некоторые оказали сопротивление. Двое братьев, уроженцы пригородка Судислава Костромской провинции, из подлых людей, как тогда говорилось, объявили Матвееву и Мамонову, что они к присяге не пойдут. Императрицу за государню в себе не признают, и прежде не признавали, и никогда верными не были, потому что они по указам в двойной платеж раскольниками подписались, и этим платежом денег свободу себе получили, и раз объявивши себя раскольниками, верными им быть нельзя. Их подвергли жестокой пытке, дали 30 ударов кнутом, жгли вениками. Но ничего не добились, раскольники не только не охнули, но ни одним составом не дрогнули, лежали, закуся язык. Донося об этом, Матвеев писал, что от двойного оклада на раскольников государству прибыль малая, а раскольничеству — попущение, и вперед может быть большой вред. Лучше бы двойной оклад снять и, расписав раскольников по частям, гонять вместо солдат на всякие тяжелые работы, как сделали львовичи Нарышкины. Своими раскольниками, чешниковскими крестьянами. Впрочем, раскольники, которые так испугали Матвеева своею неподобную адскую замерзелостью, вытерпели только первую пытку. Когда же их привели в другой раз в застенок, то объявили себя готовыми присягать. И в других местах оказались ослушники, которые говорили, что Екатерина не прямая царица. Другие говорили: «Креста целовать не буду, если женщина царем, то пусть и крест целуют женщины». Толковали: «Нестаточное дело женщине быть на царстве, она же иноземка». Неправильность брака Екатерины с Петром находили в том, что восприемником ее при обращении в православие был царевич Алексей, следовательно, Петр женился на внуке своей. Известная уже нам сказка о плене настоящего Петра в Швеции стала теперь оканчиваться тем, что он освободился из плена и скоро явится. Изюмского уезда Святогорского монастыря старец Варлаам рассказывал: «Царь наш Петр жив, ходил в турецкую землю послом, а из той земли пошел в город Стокгольм, а тот город держит царица. И к той царице отписал турок: пошел к тебе посол русский царь, понеже наши земли он осматривает. А та царица его не отпустила, посадила под караул и вместо его избрала такого ж молодца и послала его в Россию на царство. И по приезде своем начал бороды брить и платья резать по-своему, и жаловал своих неверных в высокие чины, и никто его не познал, токмо познала царица, и он ее от себя отринул и взял себе иную, а сам пошел на службу. А царевич остался на царстве. И говорил ему царевич: ты изволишь идти на службу, и меня оставляешь на царство, позволь мне сделать звон, чтоб было слышно по всей земле. А по отъезде его на службу царевич начал неверно гнать, чтобы их не было в царстве, и, услыша, он возвратился назад, и царевич уходил сам, а потом и сам умер, а ее пожаловал на царство. А теперь царь наш из неволи избавился через купецкого человека, который ездил на кораблях с товаром, а пришедший поднес той царице великие дары, и она за тот дар его чествовала, и пошел он по темницам милостыни давать, и нашел ее в особой темнице. А с ним двух человек, и стал он той царицу просить на корабль к себе на банкет». И та царица на корабль с своими служителями пришла и гуляла довольно, и помянутый купец поднес им пойло, и от того пойла они все уснули. и с теми кораблями от того города уехал и их увез. И как они проснулись, стали его просить, чтобы он отпустил их, и чего желаешь, что тебе дадим. И он им сказал: «Ничего от вас не хочу, только дайте мне 3 невольников». И отдали царя Петра и с ним 2 человек, и взявши, он привез. Да удивляюсь я, что он и поныне не объявился, а от царевича сказывают, что у тестя своего, цесаря. Варлам объявил, что он слышал этот рассказ от дегтярного дела мастера. Толковали, что Екатерина испортила Петра. Казак-раскольник говорил: «Когда государь представлялся, про себя сам говорил: еще было мне жить, да мир меня проклял». Жесток он, государь, был, а сказывают, что внук его жесточе его будет. Поп говорил: «Похваляют, что император наш был мудрен. А что его мудрость? Затеял подушную перепись себе на безголовье, а всему народу на изнурение, и вручил свое государство нехристианскому роду. Что хорошего? Указал по форме молиться за неверных». Все то изложили и указали, и всю землю вязали большие бояре. Как прежде всего они, бояре, пролили кровь стрелецкую, так и им, боярам, отольется кровь на главы их. В долголь или в коротке будет не без смятения. Монахиня говорила: «Я за царицу Бога не молю, молю Бога за царевича». Какая она царица? Но этими выходками и ограничилось сопротивление. При спокойной скорби совершились в Петербурге печальные церемонии. Никогда во время жизни преобразователя новые обычаи, которые усвоила себе Россия, не высказывались так резко, как во время его похорон, потому что при жизни он не позволял роскоши, но гроб его постарались окружить всевозможным великолепием. 30 января набальзамированное тело покойного императора было выставлено в меньшей дворцовой зале, и народ был допущен для прощания. Между тем генералы Брюс и Бок приготовляли печальную залу, которая была готова к 13 февраля. Между обычными украшениями, употреблявшимися в подобных случаях при дворах европейских, виднелись пирамиды с надписями. На одной читали от попечения о церкви: «Именем и делом Петру Верховному подражавый, благовенчанный верх наш Петр, остави нас, ревнитель благочестия, рачитель исправления, суеверия и лицемерия ненавистник,